Глава 15. Река Урляда, впадающая в великолепный могучий Урал, покрытая льдом, стала любимым местом для игр детей. А я старалась встать утром пораньше, переделать все дела и до того, как Осип Германович выйдет из своей комнаты, облачённый в тяжелый теплый халат, нагуляться и надышаться морозным утренним воздухом. По тропам, натоптанным вчерашними детскими хороводами, можно было дойти до другого берега. С него наше поместье выглядело просто огромным. Находясь среди построек, казалось, вот оно все прямо перед твоими глазами. И только глядя с противоположного берега, можно было осознать весь масштаб усадьбы. Привычка просыпаться рано пришла с возрастом, когда мои сынишки уже сами поднимались по звонку будильника. Видимо, наступил тот самый момент, когда сладкий сон перестает быть милым спутником, отпуская тебя даже в дни, когда ничего не запланировано. До этого я вставала тяжело, нехотя. А сейчас, как только я открывала глаза, на меня снисходило счастье. Впереди новый день, новые люди, новая глава жизни. Я вдруг поняла, что крепостной я была в прошлом, а не сейчас. Да, конечно, мне посчастливилось попасть в этот дом, в эту девушку. Но в сравнении с моим прошлым, теперь у меня был опыт, знания и огромное желание творить свою жизнь самой. Таким вот розовым от рассвета, морозным и прозрачным утром я совершала свой обход. Прежде другую сторону реки иногда проходили мужики с топорами за поясом, а кто-то уже ворочался с вязанкой нарубленных хворостин. Но сегодня, на мое счастье, на реке я была одна. Летом устье снова загудит пароходами, голосами людей, собирающихся у причала. Берега наполнится мычанием стада, направляющегося на поле. А сейчас зимой, когда кажется, будто природа отвоевала себе немного времени на отдых, можно было услышать, как ухает в лесу сова, как трещит лед. Было в этой тишине еще одно прекрасное отличие — отсутствие гула самолетов, который всегда действовал на меня удручающе. Мне казалось, что какой-то неведомый огромный зверь плачет вдалеке, и его тоска передается мне, отчего я чувствую его печаль всей кожей. В коротком каракулевом обдергайчике, как его называла Глафира, было не жарко, а вот руки в огромных кусачих варежках из верблюжьей шерсти изнывали от жары. Замерев, я смотрела в девственно чистое небо. Вдруг за моей спиной со стороны леса захрустел снег. Осторожно. Так, словно кто-то аккуратно, боясь быть замеченным, хочет подойти ко мне сзади. Охнув, я обернулась и заметила высокого кареглазого мужчину. Да, по сравнению с возрастом Наденьки, это был взрослый мужчина. Я же, еще не забыв свой прежний возраст, могла идентифицировать его как молодого чуть за 20 лет юношу. «Простите, не хотел вас пугать. Я бы еще стоял и ждал, но нога затекла так, что не вмочь». Его губы растянулись в совершенно милой улыбке. Глаза блестели от слезы, которая возникает часто на морозе. На нем не было шапки, но высоко накрученный, весь в изморозе от дыхания шарф, видимо, должен был защищать уши. Тулуп с расстегнутыми верхними пуговицами и валенки были в снегу. «Вы там упали?» — зачем-то спросила я и немного отошла с тропинки. «Нет, просто снег с деревьев слетел в самый неожиданный момент». Голос его звенел в тишине чисто и гулко, словно гитарная струна. «Я думала, что одна гуляю здесь так рано». Опять заметив, что он смотрит на меня безотрывно, вставила я. «Обычно я не делаю этого, но если вы гуляете каждое утро, я готов составить вам компанию». Мужчина сделал шаг вперед, стянул рукавицу и протянул ладонь. «Евгений». «Я Надежда». Быстро освободила правую руку, а мой новый знакомый быстро взял мою и поцеловал. Не понимая, как реагировать, я отвернулась и пошла в сторону дома. За спиной под его шагами хрустел снег. «Вы ведь из усадьбы Осипа Германовича?» — раздалось за моей спиной. Я радовалась, что тропка узкая, и идти по ней можно только по одному. «Да, я крепостная». На всякий случай, чтобы не обманывать хоть и одетого просто, но явно не деревенского паренька. «Это скоро исправит», — довольно радостно ответил Евгений. «А вы? Наш сосед?» Я понятия не имела, кто в соседях у моего барина. Да и гостей при доме не было. «Почти. «Мы живем в Троицке. Мой отец Фома Демидович Рушанский», — ответил он, но мне опять нечего было сказать. Когда мы дошли до развилки, где моя тропинка вела напрямик к усадьбе, Евгений остановился на своей дорожке и повернулся. «Завтра вы снова придете сюда гулять?» — спросил он. «Возможно, но это не точно. Рада была знакомству», — коротко ответила я, присела, чуть поклонившись, и поторопилась к дому. На берегу с полными ведрами на коромысле уже стояла Нюрка, а Фирс, собранный в свой огромный, клочковатый, как лишак, тулуп, пытался обойти ее. Каждое утро Фирс долбил топором затянувшуюся за ночь прорубь, но никогда не носил воды, шел от реки пустой. Воду хоть в дом, хоть в баню или для скотины носили женщины. «Жениха приглядела, смотрю. А я все думала, куда ты в такую рань ходишь?» — хохотнула Нюра и, покачивая бедрами, пошла передо мной к кухне. «Еще чего?» — хмыкнула я, как это делает Глаша. «Просто человек. Шел с того берега». Пока я шла до дома, вспоминала его карие, будто две темные смородины глаза, красивые рельефно выточенные скулы этого просто человека. И поняла, наконец, чего мне не доставало в знакомстве с ним. Губ. Я так и не увидела их за шарфом. А он ни разу не опустил его, хоть и видно было, что неудобно ему от сырой из-за изморози колючей, наверное, одежины. Барин за завтраком, да и потом в течение дня, будто вспоминал случайно гостей, пришедших с взаимовыгодным предложением, и, хмыкнув, начинал улыбаться. Сначала мне казалось, что эти предложения ему льстят, но потом поняла, что ему и правда смешно. «Такие вот лидии сейчас повалят, как мартовский снег, липкие да крупные», — не отводя от лица газеты, сказал он после обеда. Я сидела в кресле возле окна и довязывала чулок, дожидаясь момента, когда хозяин вот-вот опустит газету. Она накроет его лицо, а потом послышится привычный уже тарахтящий звук. Нет, он не храпел, он надувал щеки и фырчал губами, как лошадь, только тихо. Естественно, я промолчала, потому что, как говорил мой сын, в случае, если что-то его не касалось, не барское это дело. Мне сейчас эта поговорка подходила просто идеально. «Ну а ты-то чего думаешь, Надежда? Пора мне женихаться, али еще не созрел?» Он, наконец, опустил газету, и я увидела блестящие со смешинкой глаза. «Не мне вам советовать, барин», — начала я, но увидела, как уголки его глаз опускаются, и продолжила. «По мне, так вы еще не нагулялись, чтобы жениться». «Вот, и я про то же». Блеск в его глаза вернулся, а потом и губы растянулись широко, будто этого он и хотел. «По что оно вам, Осип Германович? Вы у нас еще жених хоть куда. Надо выбирать так, чтобы алмаз попался. А так, с бухты-барахты, только кошки женятся». Я поддала жару, проверяя, правильно ли я его поняла, и хозяину захотелось попетросянить. «О, так я и знал, Надежда, что в тебе поболее есть, чем снаружи видно». Теперь барин уже хохотал от души. А у меня в душе словно оттаяла какая-то веревочка, отвечающая за благодарность, и захотелось, чтобы этот человек успел побыть счастливым. Потом мы обсуждали надвигающуюся отмену крепостного права, о которой, похоже, знали даже собаки, сидящие на цепи, оттого меньше брехавшие. Видать, тоже надеялись на вольную. «На днях гости прибудут», — барин будто вспомнил о плохой новости и будто посерел лицом. «Уберитесь в закрытом крыле с Глафирой. К субботе чтоб. И стол надо накрыть, встретить». «Да ведь там комната Петра Осиповича», — я подняла взгляд от вязания. «Он и прибудет», — как отрезал барин и снова поднял газету, обрывая ту самую веревочку доверия между нами. «Был четверг. Значит, гость прибудет послезавтра. Непонятно мне было только одно, отчего же барин так не рад. Да, не приехал на похороны матери, не поклонился родительнице, не поддержал отца. Но ведь единственный сын». Сложив вязание в корзинку, я тихо вышла из комнаты, чтобы с черного входа через двор направиться в кухню к Нюре. Надо было составить меню, нагреть воды, а потом с Глафирой мыть комнаты, которые казались мне музеем. Их ценность для Домны была велика. Но она так и не узнала, что ее значимость для единственного любимого ею человека оказалась нулевой.